up and out of the zero interlines in the fight, my Führer. The shag signs and the drugs in my zero interlines. Дети в подвале играли в гестапо. Зверский замучен сантехник Потапов. Ноги спилили, пихнули под пилку. Он им не выдал, где спрятал бутылку. And the concentration on my foreign insensation fights fights. Побил ремешком сынишку отец. Вчера он с друзьями играл в СС. Они жестоко пытали комсомолку и кулю. Она, помирая, крутила им дулю. The concentrates in my Führer, in the Deutsch Soldat und Offizier, in the Schleifer, дети устали включать бензопилу. Отрезанные ноги валялись на полу. Исписаны горы жестоких доносов. Болтун оказался коммунист под носом. В гестапо дети в подвале играли. Бедного Ванюшу утюгом пытали. Дома ждет мальчишку ремешок крученый. Будет бить жестоко за костюм прожженный. Отрезан язык, оторваны уши. Жесток был на пытках Гитлерюгенд Илюша. Старается он уж очень усердно подняться по службе, хочет, наверное. Штирлица зверский Мюллер пытал. Нюхать портянки свои заставлял. К счастью, неведомо было уродине. Штирлицу нравились запахи родины. Мальфюрер, in the concentration, in the Deutsch Soldat, in the Deutsch Soldat.